Глава вторая. Виктор. «Да, хорошо, мы скоро будем. Вы держитесь там с малышкой. Все будет хорошо». Собеседник на том конце провода явно не сильно воодушевился от моих слов. Но что я могу ему еще сказать? 8 дней назад в северном поселении молодая пара родила дочку. Это самое настоящее чудо. Когда нам сообщили, сразу даже не поверили. Слишком много лет их уже не рождалось. Скоро один из волков найдет свое счастье. Об этом подумали в первую очередь. Но на следующий день нам повторно позвонили и сказали, что девочка начала увядать. «Луна, за что? Зачем ты ее нам подарила? Надо собираться и лететь туда, чтобы поддержать молодую пару, которой в первый раз посчастливилось стать родителями. Если девочка все же выживет, надо будет обеспечить охраной ее семью. Как только они узнают, все свободные самцы встрепенутся и поспешат ощутить ее запах. И стоит только найтись тому самому, у семьи могут быть проблемы. Неизвестно, как младенец вскружит голову. Не приведи луна, украдет». Самолет был готов. Пора нам с Белозаровым отправляться в путь. Чемоданы собраны, машина у парадной. Осталось позвать Альфу. Пошел по полупустому зданию, в кабинете он нашелся сразу. Высокий, широкоплечий волк стоял у окна, сложив руки за спиной, явно думая о чем-то своем. Я и сам меньше в плечах. Рост практически одинаковый. Плюс-минус сантиметр в расчет не берем. Обычно он реагировал на мое появление, но тут пропустил мимо ушей. Подхожу к нему и смотрю вдаль. Снег сегодня красивый, но не сильный, слава луне. Иначе не смогли бы вылететь. А нам надо в край вылететь сегодня. В противном случае будем отмечать Новый год черти где. Я хоть и не сильно расстроюсь, да и праздновал не одну сотню раз, но пришел к выводу, что лучше всего этот день провести дома. К тому же у нас с братом и Егором уже давно сложилась традиция отмечать вместе у моих родителей. Они живут на окраине, но дом большой и уютный. Они — одна из самых старых пар на планете. Да и налицо уже возраст начал накладывать свои отпечатки. Что-то я тоже ушел в себя. Не дело. Стряхнув наваждение, обратился к снежному вожаку. «Альфа, тебе надо лично их поддержать». Вот только мужчина рядом никак не отреагировал. Так глубоко ушел в себя, даже страшно. Но пора выходить из этого состояния. «Егор». Не сильно сжимаю его плечо, возвращая в реальный мир. «Надо будет также стройку проверить, подогнать бригады. Не дело, что они живут как бедные родственники в этих маленьких домиках. Весной надо их переселить, а у нас еще работы там. Без тебя расслабились совсем». Пытаюсь отвлечь его от тяжелых мыслей. «Да, хорошо», — на выдохе отвечает мне, скорее на автопилоте, чем осознанно. «Везде побываем». «Скажи, чтобы готовили самолет, и надо заехать домой, забрать сумку для поездок». С тяжелым выдохом говорит он, и мой волк внутренне встрепенулся, желая помочь ему и просто от того, что нас услышали. «Сумка уже здесь. Самолет ждет нас». И киваю головой в сторону небольшого чемодана сбоку от шкафа. Запустив руки в карманы, он прошел вдоль окна. Его эмоции передавались и мне, поэтому, ведомый инстинктами, я проделал тот же путь. Легкий снег порошил улицы, напоминая, что скоро Новый год. Этот год особенный. Будет полнолуние. Стая ждет чуда, раз он так особенно начинается. И вот вам чудо будет, если эта малышка выживет. «Почему так?» Задал вопрос, который слишком обширен, чтобы я мог дать точный ответ на него. «Ты о чем именно?» Не отрывая взгляда от снега, уточняю у него. «О том, что Луна поступила странно? Сначала подарив нам радость, а сейчас забирает? Или о том, что это, в принципе, первый ребенок за последние пол с лишним века? Или почему отшельники вновь начинают гадить из-под тишка?» Хотелось начать загибать пальцы на всевозможные варианты, которые озвучиваю, но руки так и остались покоиться в карманах брюк. «Обо всем», — с тяжестью в голосе ответил. «Я не могу тебе ничем помочь. Сам задаюсь теми же вопросами». После незначительной паузы продолжил. «Ты не боишься? Лично мне страшно почувствовать в ней запах истины. Это было бы ужасно увидеть смерть своей пары еще в младенчестве. Я боюсь, что могу остаться там навсегда». Судя по затянувшейся паузе, он думал об этом не один раз и тоже боится. «Нам слишком много лет. Не так много, до 300 осталось. А истинных пар до сих пор не встретили. Среди людей даже не пробуем искать. Это слишком страшно. Только волки смогут понять, как трудно может быть, если хрупкий человек будет твоей любимой женщиной, которой неизвестно, сколько лет отведет луна. Лучше и не знать ее. Потому что никто не знает, сможет ли метка продлить ей жизнь достаточно долго. Так что еще неизвестно, что лучше — 1000 лет в одиночестве или уйти вслед за той, которую не можешь спасти от природной смерти. Это взаимное чувство, Вить. Даже не могу сказать, что было бы лучше — умереть в случае чего с ней сейчас или прожить 1000-летие в одиночестве, никогда и не испытав это чувство счастья даже на мгновение. Он повернулся ко мне, взъерошил волосы и посмотрел с ноткой отчаяния. Догадываюсь, что творится в его голове. Он запутался, не знает, что делать. Вот отец его точно бы нам пригодился, дал совет. Не к Верховному же идти. «Да, веселые праздники намечаются», — усмехнулся вожак. «Согласен. Полетели. Иначе накрутим себя еще больше». Кивнув друг другу, мы спустились к машине. Личный самолет уже давно нас дожидался, и как только ступили на борт, он тут же взмыл вверх. Перелет был недолгим, даже поговорить с другом не было времени. Оба были на телефонах и в планшетах, изучая новые проекты. Может, это и к лучшему. Не успеем поделиться страхами насчет этой девочки. Надеюсь, луна будет благосклонна к малышке, к тому волку, которому она должна стать парой. Первым делом после приземления мы обосновались в отеле. Почему-то нет желания ночевать в том поселении. Так есть возможность отгородиться от всего. Утро нас встретило сильным снегопадом. Пилоты предупредили, что если снег не закончится, то полнолуние мы встретим тут. Это не очень хорошо. Оставлять стаю без вожака в такую ночь рисково, хоть и молодняка уже нет. Но все равно страшно из-за отшельников. «Вить, позвони Жене. Скажи, что, скорее всего, он будет контролировать забег сегодня». Нехотя соглашаюсь с ним, хоть и не считаю, что брат справится один в такую ночь. «Сделаю. Только мне кажется, можно смело говорить, что он сегодня за главного. Снегопад становится сильнее. Да откладывались, называется». Весело усмехнулся и начал звонить брату, а у самого кошки скребутся на душе от плохого предчувствия. «Да и Егор точно это чувствует. Связь между нами слишком крепка. Жалко мне его. Я могу хоть с кем-то поделиться». А он остался один. Каждому из нас нужно выговариваться. Нужен тот, кому не страшно и не стыдно рассказать о промахах, страхах. Я мечтаю о детях и о парочке. Он явно и о большем. Вижу по глазам. Луна подарила ему тройной запах, что большая редкость. Детей много должно быть. Вот только пары все нет. Переживает знатно он на этот счет. Из мыслей вывел голос напарника. С трудом сфокусировал зрение в нужном направлении. Пора расслабить нервы, а то вообще могут глаза отказать. При долгом напряжении стал замечать за собой эту странность. «Смотри, и ведунья тут!» Показал на идущую старицу. Хоть и идти до нужного дома было недалеко, но мы посадили ее к нам в машину и отправились вместе. Все же в нашей стае этих дам уважают больше других. Она поблагодарила нас и попросила потом пообщаться с ней с глазу на глаз. К малютке нас сразу не пустили. Родители были похожи на тень. Ни одному врагу не пожелаю оказаться на их месте. Волк как мог утешал свою пару, хотя и его самого не мешало бы поддержать. Нужных слов просто не находилось. Все казалось бессмысленным и банальным. Но, похоже, им и этого было достаточно. Альфа предложил переезд в столицу, чтобы было проще охранять их. Они поблагодарили, но пожелали остаться тут. Баяна, та самая старица, обещала им помочь скрыть ее запах, чтобы никто не мог посягать на сокровища в первые годы жизни. Никогда раньше не знал, что скрыть запах возможно, и если она это сделает, то упростит лично мне жизнь. В начале 10 утра нас пригласили к девочке. Она была как картинка. Светло-голубые, большие глаза — русые волосы, пухлые щечки и милые губки. Не все младенцы отличаются такой красотой, но запах молочного шоколада и лесного ореха не тронули ни меня, ни Альфу, к счастью. Бледное маленькое создание, которое еле дышит. От этого сердце сдавило. Боюсь представить, что было бы со мной, будь это моя дочь. Егор взял малышку на руки и погладил по голове. Положил обратно и поспешил выйти. Это очень тяжело. Я же мельком посмотрел на затухающие глазки крошки и только сейчас уловил легкий, едва ощутимый запах розового дерева и мяты. Потрясающе! Волк внутри встрепенулся и начал сильнее втягивать воздух, но больше не почувствовал его. Это мне не очень понравилось. Неужели это оно? Долго не стал задерживаться в комнате, иначе сойду с ума от этого мимолетного запаха. Буквально через минуту вышел на крыльцо. Оперся о перила и смотрел на окружающий снег вместе с другом. Я никому не рассказывал, да и родители не распространялись. Я когда-то тоже был на месте этой малышки. Правильно расценив мое замешательство, продолжил. Одна волчица очень хотела быть рядом с отцом и попросила ведьму наложить проклятие на ее мать, чтобы я родился мертвым. Но мама чувствовала, что что-то не так. Они тогда уезжали из стаи высоко в горы. Там жила мощная ведунья. Отец даже не просил ее ни о чем. Она молча помогла. Вытащила меня с того света. От благодарности отказалась. Сказала, что для нее честь спасти меня. Сказала, что я положу начало новому миру. Правда, как, я не понимаю до сих пор. Порой мне кажется ее слова бредом. Последнее было адресовано явно не мне. «Ты раньше не рассказывал», — тихо поддержал, стараясь не спугнуть. «Об этом тяжело говорить», — сцепив руки в замок, сквозь зубы ответил. «Злиться не могу и не буду. Для меня откровением стал этот разговор. Мы в связке столько десятилетий, а признался только сейчас. Теперь хотя бы понимаю, почему он приютил Баяну у нас. Когда другие, хоть и не запрещали, но и радости не выказывали. А эти женщины очень чувствительны и никогда не будут жить там, где им не рады». Простояв в тишине несколько минут, решил сменить тему и настроение беседы. Не дело это — утопать в унынии и боли воспоминаний. «Это что же получается? Мне надо твою сверхважную задницу еще больше оберегать? Я же теперь буду думать, повредит какая-нибудь рана тебе в исполнении великой цели?» Смех заполнил пространство. На душе стало легче. «А теперь серьезно. Ты не та малышка. Все с ней будет хорошо. Луна явно преследует свою цель. Хочет, чтобы мы поняли ее посыл о чем-то. Все возможно. Главное — понять, что же конкретно она хочет». С досадой ответил, но взгляд изменился. «Поймем», — похлопал его по плечу, и мы вернулись в дом. Покачав малышку на руках, Егор что-то прошептал и вернул в колыбель. Когда повернулся к нам, увидел в его взгляде просветление. Слава богине, взял себя в руки. «Все будет хорошо. Луна услышит нас и вдохнет в нее жизнь. Я лично обещаю, что сделаю все для вашей комфортной жизни и безопасности». «Нам ничего не нужно, спасибо», — ответила волчица. «Главное, чтобы она была с нами, Альфа». Пока Егор задержался с родителями, Баяна позвала меня с собой. Такой серьезный разговор, давно не видел ее. 5 с небольшим десятков лет назад приняли в нашу стаю. Считали это хорошим знаком. Молодая девушка прибыла из-за границы. Ее не хотели принимать нигде. Боялись, что она ведьма, а не ведунья. Но я знаю эти теплые глаза. Так не смотрят ведьмы. Их взгляд холодный, колючий. У ведуньи он согревает, успокаивает. Если хоть раз повстречался с одной из представительниц, никогда не ошибешься. Так объяснил Альфа, и ему поверили. Немало волков она выходила в свое время от нападения отшельников. Только за одну эту помощь она достойна уважения и почитания. А эта малышка. Чудо уже то, что она родилась. «Ну что, милок?» Присев напротив меня, завела разговор. «Вы хотели поговорить? Я весь внимание». Покорно сложил руки на столе, готовый к любым новостям.